Глава третья. В поезде напротив Айзека сидела маленькая девочка со своим отцом, господином в засаленной шляпе-котелке и поношенном жилете. Айзек корчил рожи всякий раз, когда она смотрела на него. Отец что-то шептал девочке, развлекал ее всякими фокусами. Он дал ей подержать камушек, а потом быстро поплевал на него. Камушек превратился в лягушку. Увидев скользкую тварь, девочка взвизгнула от удовольствия и застенчиво глянула на Айзека. Встав со своего места, он вытаращил глаза и широко открыл рот, изображая крайнее изумление. Девочка проводила его взглядом, когда он открыл дверь поезда и шагнул на платформу станции «Коварная». Он двинулся по улочкам, лавируя между повозками в сторону «Барсучьей топи». На узких, извилистых улицах ученого квартала, старейшей части древнего города, экипажи и животные почти не встречались. Здесь было множество пешеходов всех рас. Здесь стояли пекарни, прачечные и цеховые собрания. Здесь можно было получить всевозможные услуги, необходимые в любом жилом районе. Здесь были трактиры, магазины и даже своя милицейская башня. Невысокая, коренастая, стоящая на самом высоком месте Барсучьей топи, там, где сливаются ржавчина и вар. Цветные плакаты, облепившие ветхие стены, рекламировали танзалы, предостерегали от неизбежной гибели, требовали сохранять верность политическим партиям. Все как и в любых других районах города. Однако, несмотря на кажущуюся нормальность, в здешних местах была какая-то напряженность, какое-то ощущение ложной надежды. Барсуки, разносчики товаров, по традиции вхожие во все дома и считавшиеся в некоторой степени неуязвимыми для наиболее опасных тайных наук, носились со списками в зубах, и их грушевидные тела исчезали за створками специально проделанных лазов в дверях магазинов. Над толстыми стеклами витрин располагались мансардные помещения. Складские здания, выходящие на набережную реки, были переоборудованы. В храмах, посвященных мелким божествам, скрывались бывшие винные погреба. Здесь, как и во всех подобных закутках, жители Барсучьей топи занимались каждый своим ремеслом. Среди них были физики, химеристы, биофилософы, тератологи, алхимики, некрохимики, математики, корсисты, металлурги и шаманы-водяные, а также те, чьи исследования, как у Айзека, не подходили ни под одну из бесчисленных категорий теоретической науки. Над крышами витали загадочные испарения. Две реки лениво сливали в один поток свои воды, над которыми кое-где курился пар, поскольку неведомые химикаты смешивались между собой, образуя мощные соединения. Жидкие отходы неудавшихся экспериментов с фабрик, лабораторий и подпольных химических нор случайным образом перемешивались, превращаясь в гибридный коктейль. Вода в Барсучьей топе обладала неожиданными качествами. Ходили слухи, что уличные мальчишки, обшарившие прибрежные болота в поисках металлолома, наступив в невинное с виду пятно грязи, после этого начинали говорить на давно умерших языках или обнаруживали в своих волосах саранчу, или медленно обесцвечивались, становились прозрачными и совсем исчезали. Айзек спустился вниз и пошел тихим берегом реки по осыпающимся и поросшим неистребимыми сорняками каменным плитам умбрового променада. На другом берегу ржавчины над крышами костяного города торчали ребра. Словно группа огромных слоновьих бивней, вздымающихся в небо на сотни футов. К югу течение реки немного убыстрялось. В полумиле Айзек видел остров Страк, разрезавший надвое реку Вар, которая мощным потоком убегала затем на восток. На самом краю острова вырастали громады древних каменных стен и башен парламента. Ни пологие береговые откосы, ни живые изгороди не отделяли набережную от рваных слоев вулканического стекла, которые торчали из воды, подобно застывшему фонтану. Тучи рассеивались, открывая промытое небо. Айзек уже видел красную крышу своей мастерской, возвышающуюся над ближайшими домами. А перед ней, заросший бурьяном дворик пивнушки, в которую он хаживал, умирающее дитя. Старые столы в наружном дворе пестрели наростами плесени. Насколько Айзек помнил, за этими столами никто никогда не сидел. Он вошел. Казалось, будто свет, устав пробиваться сквозь толстые и грязные оконные стекла, в конце концов оставил эти попытки, так что внутри царил полумрак. Единственным украшением на стенах была грязь. Пивная была пуста, если не считать самых заядлых выпивох, нависавших над своими бутылками. Некоторые из них были торчками, кое-кто переделанными, а иные были и теми, и другими. Двери этой пивной были открыты для всех. Несколько худосочных молодых людей почти лежали на столе, вскакивая точно по часам и направляясь к стойке, чтобы заказать себе еще шазбы, сонной дури или улетного варева. Одна женщина держала стакан в железной клешне, из которой то и дело били струи пара и капало на половице машинное масло. Сидящий в углу человек спокойно потягивал пиво из своей кружки, облизывая лисью мордочку, которая была ему пересажена вместо лица. Айзек спокойно поприветствовал стоявшего у двери старика Джошуа, который был переделан совсем немного, но зато весьма жестоко. После неудачной попытки ночного грабежа он отказался свидетельствовать против банды, и тогда магистр приказал ему замолчать навечно. У него отняли рот, запечатав его цельным куском плоти. Вместо того, чтобы жить, питаясь жидким супом из пропущенной через нос трубки, Джошуа прорезал себе новый рот. Но от боли у него дрожала рука, и получилась клочковатая, дряблая рана. Джошуа кивнул Айзеку и пальцами осторожно сомкнул рот над коктейльной соломинкой, через которую он жадно потягивал сидр. Айзек направился вглубь зала. Располагавшаяся в углу стойка бара была очень низкой, всего каких-нибудь 3 фута от пола. За ней в корыте с грязной водой барахтался хозяин заведения – Силкрестчик. Сил жил, работал и спал в большой лохане, переваливаясь с одного края на другой с помощью своих огромных перепончатых рук и лягушачьих ног. При этом тело его, по-видимому, лишенное костей, колыхалось словно разжиревшая мошонка. Даже для водяного он был слишком дряхл, толст и брюзглив. Это был просто старый мешок требухи с ногами, руками и головой, сливавшийся с туловищем, в передней части которого из жирных складок высовывалась толстая, недовольная физиономия. Дважды в месяц он вычерпывал воду из корыта. Затем, пукая и вздыхая от удовольствия, заставлял постоянных посетителей своего заведения носить ему ведрами свежую воду. Обычно водяной может прожить на суше по крайней мере сутки, без каких-либо неприятных последствий. Однако Сил не утруждал себя такими испытаниями. Он просто источал угрюмую ленность и предпочитал делать это в гнилой водице. Тем не менее, Айзек чувствовал, что Сил нарочно портит свой имидж, разыгрывая из себя ворчливого злыдня. Похоже, ему нравилось быть самым отвратительным из всех. В молодости Айзек приходил сюда выпивать, по-юношески наслаждаясь погружением на самое дно нищеты и мерзости. Ныне же, будучи зрелым, ради удовольствия он посещал заведения более пристойные. А в лачугу Сила заходил лишь потому, что она была близко от его работы. Но с некоторых пор он наведывался в умирающее дитя еще и в исследовательских целях. Сил с радостью поставлял ему экземпляры, необходимые для экспериментов. Вонючая водица, напоминавшая по цвету мочу, плеснула через край лохани, когда Сил, извиваясь, подплыл навстречу Айзеку. «Что будешь пить, Айзек?» – буркнул он. «Болт». Айзек бросил пару монет на ладонь Сила. Сил повернулся к полкам и достал бутылку. Айзек отпил дешевого пива и опустился на стул, поморщившись, ибо на стуле оказалась разлита какая-то сомнительная жидкость. Сил вновь залез в свое корыто. Не глядя на Айзека, он завел идиотскую беседу о погоде и о пиве. Просто так, для проформы. Айзек же говорил ровно столько, сколько было нужно, чтобы поддержать разговор. На прилавке стояло несколько грубых фигурок из воды, которая на его глазах медленно стекала в трещины старого дерева. Две фигурки, как заметил Айзек, быстро растворились, утратив форму и превратившись в лужицы. Сил лениво зачерпнул из своей бадьи еще горсть воды и начал ее замешивать. Вода, словно глина, принимала ту форму, которую ей придавал Сил. Внутри нее кружились хлопья грязи и бесцветные пятна лоханной водицы. Сил сплющил лицо фигурки, сделал ей нос, затем вылепил ноги, похожие на сосиски, и поставил маленького гомункула перед Айзеком. «Ты за этим пришел?» – спросил он. Айзек проглотил остатки пива. «Твое здоровье, Сил. Спасибо». Он с крайней осторожностью подул на фигурку, и та упала назад, в подставленные ладони. Вода слегка колебалась, но Айзек чувствовал, что ее поверхностное натяжение не ослабло. Сил с циничной ухмылкой смотрел, как Айзек бросился вон из пивной, чтобы поскорее донести фигурку до лаборатории. На улице поднялся небольшой ветер. Айзек прикрыл свою добычу и быстро зашагал по короткому переулку, ведущему от пивной умирающее дитя к плитцевой дороге и к его мастерской. Он задом толкнул зеленые двери и, пятясь, вошел в здание. Когда-то много лет назад здесь располагались фабричный цех и склад. И по всей этой огромной запыленной площади были разбросаны верстаки, полки с бутылями и ретортами, по углам стояли меловые доски. С двух сторон комнаты послышались приветственные крики. Это были Дэвид Сирочин и Лубла Майдецкет, такие же, как и Айзек, ученые-отщепенцы, с которыми он делил арендную плату и помещение. Дэвид и Лубла Май занимали первый этаж, разгороженный надвое пустыми 40-футовыми деревянными шкафами, и каждый заполнил свою половину собственным инструментом. Посредине, между частями комнаты и из пола, торчал отремонтированный водяной насос. Робот, который также принадлежал им обоим, разъезжал по полу шумно и неэффективно, подметая пыль. «Они не выбрасывают это барахло из сентиментальности», – подумал Айзек. Мастерская Айзека, его кухня и кровать располагались в огромной крытой галерее, которая шла выступом вдоль стены бывшей фабрики на полвысоты от потолка. Шириной она была примерно 20 футов и опоясывала по кругу все помещение, опираясь на ветхие деревянные стойки, которые каким-то чудом держались с тех пор, как Глубломай их приколотил. Дверь с тяжелым грохотом захлопнулась за Айзеком, и длинное зеркало, висевшее рядом с ней, задрожало. «Удивляюсь, как оно еще не разбилось?» – подумал Айзек. «Надо его убрать». Но эта мысль по обыкновению улетучилась так же быстро, как и возникла. Когда Айзек, прыгая через 3 ступеньки, поднимался по лестнице, Дэвид, заметив что-то у него в руках, засмеялся. «Еще один шедевр Силкрисчика, Айзек!» – крикнул он. Айзек улыбнулся в ответ. «Я коллекционирую только самое лучшее!» Айзек, который много лет назад нашел этот склад, первым выбрал себе место для работы, и это было заметно. Его кровать, печка и ночной горшок располагались в одном конце подвесной галереи, а в другом конце, на той же стороне, виднелась лаборатория. Полки были заставлены стеклянными и глиняными контейнерами, наполненными таинственными, опасными химикатами. По стенам были развешаны гелиотипы, изображавшие Айзека с его друзьями в различных позах в разных местах города и в строевом лесе. Задняя часть склада примыкала к Умбровому променаду. Окна выходили на ржавчину и набережные костяного города, открывая перед Айзеком великолепный вид на ребра и на поезда паутинного дерева. Айзек промчался мимо огромных стрельчатых окон к таинственному аппарату. Это был запутанный клубок из полированных медных трубок с вкраплениями стеклянных линз, с понатыканными повсюду манометрами и циферблатами датчиков. На каждой детали агрегата гордо красовалось клеймо с надписью «Собственность университета НК». «Факультет физики. Не выносить». Айзек проверил небольшой паровой котел внутри машины и с облегчением увидел, что тот еще не совсем пуст. Он подбросил горсть угля и запер дверцу котла на затвижку. Затем поместил маленькое изваяние сила на смотровую подложку под стеклянный колпак и раздул мехи, расположенные под ним, чтобы выпустить воздух, заменив его газом, поступающим через тонкий кожаный шланг. Он расслабился. Теперь произведение водяного протянет несколько дольше. Такие штуки вне рук водяного могут просуществовать, если их не трогать от силы час, а потом медленно вернуться к своей изначальной форме. Если же их подвергать какому-либо воздействию, то они растворяются гораздо быстрее, а если их поместить в благородный газ, то медленнее. Возможно, на исследование у Айзека было часа два. Интерес Айзека к поделкам водяных возник не сразу, а в ходе его исследований в области единой теории энергии. Он хотел узнать, была ли эта сила, позволявшая водяному придавать воде форму, связана с взаимодействием частиц, которая, как он видел, в одних условиях не давала материи распадаться, а в других полностью ее разрушала. Далее же исследования Айзека приобрели свой обычный характер. Побочная ветвь работы захватила его целиком, превратившись в глубокое, хотя почти наверняка приходящее наваждение. Айзек склонил над объектом несколько микроскопов и зажег газовую горелку, дабы осветить произведение водяного искусства. Его до сих пор раздражало, что об этом виде чародейства известно так мало. Для него это было еще одним подтверждением того, насколько неповоротлива традиционная наука и насколько ее анализ предполагает всего лишь описание, зачастую неверное, скрывавшееся за туманными словесами. Излюбленным примером такого рода была для него бенчемберговская гидрофизикометрия. Весьма уважаемый учебник. Читая его, Айзек хохотал до упаду. Он даже аккуратно выписал и пришпилил на стену отрывок. «Водяные, посредством того, что называют их водяным искусством, способны управлять пластичностью и поддерживать поверхностное натяжение воды таким образом, что некоторое ее количество будет в течение короткого времени сохранять любую форму, какую ей придаст манипулирующий субъект. Это достигается через применение водяными гидрокогезионно-аквоморфического энергетического поля малой диахронической протяженности. Иначе говоря, Бенчемберг знал о том, как водяному удается лепить из воды, не больше, чем Айзек или какой-нибудь уличный шалопай, или даже сам Силкрисчик». Айзек потянул за несколько рычагов, сдвигая расположенные рядом подвижные зеркала и просвечивая разноцветными лучами фигурку, края которой, как он заметил, уже начали оплывать. Через линзу мощного микроскопа он видел беззаботно шныряющие крохотные микроорганизмы. Внутренняя структура воды нисколько не изменилась, просто она решила принять иную форму, нежели обычно. Айзек собрал то, что просочилось через трещину в испытательной установке. Он собирался изучить это позже, хотя по предыдущему опыту уже знал, что не обнаружит там ничего интересного. Он что-то черкнул в лежащем перед ним блокноте. В следующие минуты Айзек подверг водяную фигурку различным экспериментам, прокалывая ее шприцем и вытягивая небольшое количество субстанции, делая с нее гелиотипические снимки в разнообразных ракурсах, вдувая в нее крохотные пузырьки воздуха, которые поднимались и лопались на ее поверхности. В конце концов, он довел ее до кипения и обратил в пар. В какой-то момент искренность, барсучиха Дэвида, в развалочку поднялась по лестнице и обнюхала пальцы свесившейся руки Айзека. Он рассеянно погладил барсучиху, а когда та начала лизать ему руку, крикнул Дэвиду, что его питомица голодна. К своему удивлению, ответа он не услышал. Наверное, Дэвид и Лубломай поздно ушли обедать, ведь с момента его прихода прошло несколько часов. Потягиваясь, он подошел к буфету и кинул искренности шмат сушеного мяса, который она начала с удовольствием уплетать. Услышав за стеной рокот лодок, Айзек постепенно стал возвращаться к осознанию реальности. Дверь внизу открылась и захлопнулась. Айзек торопливо вышел на лестницу, ожидая увидеть возвратившихся коллег. Вместо них посреди огромного пустого зала стоял незнакомец. Приспосабливаясь к его присутствию, озорные сквозняки обследовали пришельца, словно щупальцами обвивая его, закручиваясь вокруг него пыльными вихрями. Пол был усыпан пятнами света, пробивающегося через открытые окна и прорехи в кирпичных стенах, однако ни один луч не падал непосредственно на него. Айзек чуть-чуть наклонился, и деревянные половицы галереи скрипнули. Незнакомец резко запрокинул голову и, сорвав с себя капюшон, посмотрел наверх, невозмутимо сложив на груди руки. Это был Гаруда. Нащупывая рукой перила и не в силах оторвать взгляда от необычного посетителя, Айзек чуть не свалился с лестницы. Он сошел вниз. Гаруда пристально смотрел на него. Изумление Айзека одержало верх над приличиями, и он тоже откровенно уставился на гостя. Удивительное создание было выше 6 футов ростом. Из-под грязного плаща выглядывали ноги с хищными когтями. Излохмаченная одежда свисала почти до самой земли, свободными складками прикрывая каждый дюйм его тела, не давая разглядеть подробности его облика за исключением головы. И это великолепное, непроницаемое птичье лицо, казалось, смотрело на Айзека почти властно. Круто изогнутый клюв казался чем-то средним между клювами пустельги и совы. Охристый цвет глянцевых перьев плавно переходил в серовато-коричневый и крапчато-карий. Глубокие черные глаза, темные зрачки, окруженные едва заметными кольцами крапчатой радужной оболочки, смотрели пристально. Вокруг этих глаз залегли глубокие морщины, придававшие лицу Гаруды вечно насмешливые и гордые выражения. А над головой безошибочно угадывались сложенные и обернутые грубой мешковиной крылья, гигантские конечности из перьев, кожи и костей, которые простирались на добрые 2 фута от плеч, красиво изгибаясь навстречу друг другу. Айзек никогда не видел, чтобы Гаруда расправлял крылья в закрытом помещении. Однако читал о пыльном облаке, которое они могли поднять, и об огромной тени, которой Гаруда накрывал свою жертву. «Что ты здесь делаешь, вдали от дома?» С удивлением думал Айзек. «Посмотри на свой окрас. Ты родом из пустыни. Наверное, пролетел многие мили от Цимика. Какого хрена ты здесь делаешь, красавчик?» Он чуть было не преклонил благоговейно голову перед величием этого хищника, но затем прочистил горло и заговорил. «Чем могу вам помочь?»